Глава 12. Что прячется на дне? Отступление 5. Вестник Фанмира. Рубрика «Клановый обзор». Громких новостей за прошедшие 7 дней немного. Ураборос опять всех удивил. Старички, что называется, на опыте, выиграли войну с кланом Миг, молодые и голодные, примечание редактора. Всего 3 дня понадобилось динозаврам, чтобы показать взорвавшимся юнцам, кто в доме хозяин. Можно сказать, один миг, вшить ха. Примечание редактора. Миговцы заплатили неустойку и были вынуждены отдать заброшенную шахту Люмуса, которая и послужила причиной конфликта. Еще пока неизвестно, что там обнаружится, но мы будем держать руку на пульсе. Клан Странники неожиданно для всех продал свой замок вахтерам и переехал всем составом во Фронтир, далекие земли Дланнии. Что побудило их на подобный шаг, пока загадка. С интересом продолжим следить за развитием событий. В нашей традиционной рубрике «Перспективные новички» сегодня целых 3 участника, как всегда на любой вкус. Многие слышали про закрытый бета-тест локации Думсборг, суровый край, обдуваемый ледяными ветрами. Совсем недавно заядлые прошли подземелье снежных бурь и получили ключ от новых земель. Топовые кланы выкупили у них право первой ночи. Никому из старожилов не удалось подмять под себя локацию, так как там уже был свой клан бета-тестеров палицей по лицу. Пользуясь преимуществом в знании местных особенностей, они в союзе с отрядами NPC безбоязненно выступили против Альянса и не позволили ему навести свои порядки. В Думсборге все завязано на репутацию и стопроцентный отыгрыш роли. Потому любителям хардкора и ролевикам советуем обратить внимание на клан «Палицей по лицу», который как раз сейчас ведет набор. Попасть к ним можно только через рекомендации конунгов. Да-да, вы все правильно поняли, дорогие читатели, набор ведут не игровые персонажи. Вот такой вот Думсборг, вот такие палицы. Еще одни нашумевшие новички — вышел Заяц на крыльцо. Вы, скорее всего, уже видели их ролики в Виртоке. Несмотря на весь хайп вокруг нового континента, их флешмобы умудряются не уступать по просмотрам. Если вы скажете им слова вроде «фарм», «новое достижение», «билд» или «левел ап», они рассмеются вам в лицо и обольют пивом примечание редактора. Эти безбашенные ребята плевать хотели на характеристики и уровни. Они здесь, чтобы веселиться. Большая часть клана состоит из игроков с упором на рукопашный бой, а все потому, что их фишка – пьяные драки. Не далее, чем 3 дня назад, они толпой в 30 игроков завалились на лесопилку Фарена, разодрались с местными дровосеками, а потом вместе с ними устроили спуск по реке на бревнах. Поставки дерева в провинцию Ларвал задерживаются. 3 лесорубов и 5 зайцев пропали без вести. Вчера клан в составе 200 человек в ответ на справедливые претензии наместника Ларвала явился в этот маленький провинциальный городок. Обойдя все таверны, они сплотили вокруг себя еще под сотню неигровых персонажей и устроили акцию протеста. Пьяная толпа прошлась по городу, круша все на своем пути. Примечание редактора. Поставки дерева теперь как никогда нужны провинции Ларвал. Один из лесорубов нашелся, но пропали 7 стражников. Остальные были спущены по реке на бревнах, против течения, примечание редактора. Магистрат провинции гадает над происхождением подобной магии. Наместник был утоплен в бочке с пивом. Многих членов клана объявили в розыск, за их головы назначена награда. Но Фанмир большой, вряд ли их поймают. А даже если так, эти ребята не побоятся заявиться всей гурьбой и на императорский суд. Прием в клан ведется с нулевого уровня, примечание редактора. Ну и замыкает нашу сегодняшнюю тройку нашумевший клан Зубоскалы. Они еще даже не входят в топ-1000, но уже узнаваемы повсюду. во многом благодаря их символу, своеобразной улыбке чеширского кота, что те наносят на плащи и платки, закрывающие лицо. Раньше ребята наводили шорох на арене в режиме «Баланс», не так давно отметились акцией с поимкой воров. Конечно, на такую провокацию не могли не ответить те, кто прячется в тени и любит чужое золотишко сильнее родной матери. Знаменитый на весь фан-мир неуловимый Харальд «Черное сердце» попал в лапы зубоскалов. Вследствие сделки ХЧС получил свободу и даже сохранил инкогнито. До сих пор неизвестно, игрок это или местный, одиночка или целая организация. Ясно только, прежним он уже не будет. Зубоскалы убили игровую легенду, попутно навсегда обезопасив себя от воров. Это небольшой, но очень сплоченный коллектив. Их основное кредо – дружба и преданность. Отбор в клан – один из самых строгих. Ваш покорный слуга даже попытался пройти его в рамках маленького журналистского расследования. Но меня завернули еще на стадии анкет, как и некоторых моих коллег и пятерых нанятых редакцией человек. Так что держите ухо востро, сдается нам, они еще покажут миру свои зубы и оскал. В дополнительной части вы сможете ознакомиться с эксклюзивным интервью лидера клана «Дети маминой подруги», а также посмотреть на фотографии с празднования дня рождения клана. Вакула. День 28. Уровень 58. Я считал, в черно-зеленой болотной воде с кучей примесей ничего не разглядеть, но оказалось, глаза туархасов отлично приспособлены для плавания, даже несмотря на то, что из-за тины свет не проходит на глубину. Мне понадобилась доля секунды, чтобы сориентироваться. Мы шли охотиться на дядюшку Тухла, но сами стали его добычей. Щупальца и клешни схватили всю нашу бравую семерку и тащили в пасть чудища. Только вот мобу было неведомо то, что позавтракать он решил не простыми рыбаками, а пришельцами под оборотным зельем. Хобот твари распахнулся, засасывая в себя все вокруг – воду, пиявок, мальков, моллюсков, водоросли, Тихона и несколько склянок с зельем, что он выбросил. Едва шелест скрылся в пасти чудовища, как по воде прошла вибрация. Тухол разом надулся и даже чуть подпрыгнул. Тихон вылетел из хобота, как ракета из подводной лодки, оставляя пузыристый шлейф, пробил толстый слой тины и вылетел на поверхность. Изо рта монстра продолжала выливаться красная вода со шметками мяса, словно внутри остался один фарш, и лишь оболочка еще держала все вместе. Хватка щупалец ослабла. Постепенно они раскрутились, освободив нас. Полоса здоровья дядюшки Тухла просела почти в ноль. Вокруг туши образовывался склизкий защитный барьер. Моба не просто трясло, со временем он начал погружаться в ил, поднимал облако черной мути, в котором с трудом удавалось что-то разглядеть. Вся компашка стала всплывать на поверхность, а я погреб к монстру, ведь тот регенерировал. Когда оказался внутри иловой тучи, то не обнаружил Тухла. Он полностью погрузился в мягкое дно, и лишь по поднимающимся вверх пузырькам удалось определить, где именно затихарилось чудище. Скрипичный ключ, преодолевая сопротивление воды, медленно погрузился в ил, подняв очередное черное облако и оголив панцирь твари. Стандартная связка дебафов повесилась на моба. Звуковая волна в болотной воде теряла убойную мощь, поэтому пришлось стучать по раковине акустическим ударом. После очередного попадания тварь вскинулась и долбанула меня клешней. Это была лишь предсмертная судорога. От удара мое тело выбросило на поверхность. Повесился дебаф оглушения и дезориентация. Жора вытащил меня на сушу. Лея тут же приложила теплые ладошки, излучающие живительную магию. Задание «Гроза болот» выполнено. Вернитесь к вождю Жабру для получения награды. «Ты как?» поинтересовалась Лея. Дебафы были сняты, но взгляд мой все еще блуждал. «Чур за лутом не я плыву», только и смог выдать я. Пока я с грызликом и тенью искал оптимальный маршрут до логова дядюшки Тухла, остальные по очереди ныряли за лутом. Этот островок был куда больше тетушкиного. Нашлись здесь несколько высохших от времени лодок. Я и Тихон старались починить хотя бы одну, но ничего не вышло, только силы впустую потратили. Добра с моба выпало столько, что если пытаться забирать все, понадобится грузовой катер, а не то хлипкое каноэ, на котором сюда приплыли. Теперь мы, умудрены опытом, и с легкостью определяли среди позеленевших предметов те, что принадлежали туархасам. Одних артефактов переноса набралось несколько десятков. «А ведь из тетушки немало таких выпало», — заметила Лея. Я лишь пожал плечами, ведь не особо копался в той куче. Внимательнее всех рылся в барахле Жора. Картмастер старался найти карту или пишущие принадлежности, поэтому любой предмет, хотя бы капельку напоминающий нечто подобное, он забирал себе. Надо еще три вещицы про запас взять для будущих сокомандников. Все согласно кивнули. Инициатива, как известно, наказуема, так что пришлось эти предметы выбирать мне. Я, как и в прошлый раз, взял самое необычное. Грызлик греб все, до чего успевал дотянуться. Лея тащила склянки и все, что напоминает алхимию. Тихон остался верен себе и хватал лишь потенциальные наконечники для стрел, детали арбалетов и компоненты луков. Чем оно после очистки окажется, пока остается загадкой. Остальное снова спрятали в тайник. Минус 3000 опыта, 92008 из 195 тысяч. Минус 3000 опыта, 89008 из 195 тысяч. Минус 3000 опыта, 86008 из 195 тысяч. Что происходит? Замри, раздался за спиной голос Леи. И сразу после этого последовал удар. Жезл прилетел по шее, и я рухнул на колени. Так охренел, что даже возмутиться не успел. «Фу, ну и гадость!» — воскликнула девушка. Я обернулся и увидел, как она прыгает, словно индеец из старого вестерна, которому стреляют по ногам. За ней полз почерневший палец, некогда принадлежащий кому-то не меньше огра, а может, просто раздувшийся от воспаления. Палец пиявец, уровень 12. И вот эта мелкая тварина украла мой опыт. Я гневно вдарил пяткой, но никакого хруста не последовало. Подняв ногу, обнаружил, что поедатель экспы просто вмялся во влажную почву, а потом и вовсе попытался зарыться и улизнуть. Я выхватил нож и с хрустом хрящей разрубил палец напополам. Поздравляем, вы убили палец пиявец, уровень 12. Редкий моб, опыт X2. Вы первый игрок, встретивший это существо, опыт X3. Получено 575 очков опыта, 89664 из 195 тысяч. Ну охренеть размен, пнул я остатки твари. Мы провели осмотр друг друга, но больше сосущих опыт паразитов не обнаружили. «Если грызлик не обернется, даже в текущем зеленокожем состоянии мы до жабра в лучшем случае до вечера будем добираться», — подвел я неутешительный итог. «Может, ну его к чертям это задание? Что в ту сторону плутать, что в другую? Так хотя бы время сэкономим. И в связи с последними открытиями, возможно, еще и опыт. А мне один рыбак шепнул, что тут есть морочные топи», — понизив голос, зловеще сказал Жора. «Попадаешь в такую и вечно бродишь, пока не умрешь от старости». «Сказки!» — неверяще фыркнула Лея. «Ты бы им больше наливал. Они тебе и не такое расскажут». «Зря не веришь», — не сдавался Жора. «Спроси у этого, который встречал нас. Тугодум». «Сам ты Тугодум, а это Тигидук», — рассмеялась девушка. «Да без разницы», — отмахнулся картмастер. «Он из поселка еще пацаном на рыбалку уплыл, а вернулся только в прошлом году. Всю жизнь, считай, дорогу и стопи найти пытался». «Хм...» — задумалась девушка и сделала себе пометку. «Спрошу у него и у вождя. Попахивает квестом». Грызлик повел носом. Для него по-прежнему попахивало лишь болотом. «Эй!» — вернул я девушку с небес на землю. «Нам здесь задерживаться не с руки. Выйти бы из этих хлябей». «Если ты не заметил, я уже работаю над нашим возвращением», — — сказала Лея, все это время очищавшая один из артефактов. «И нам совсем не обязательно сидеть в поселке и выполнять квесты. Важна сама информация, ее потом продать можно». «Ну точно, как я не догадался. Пока действует зелье, есть вариант вернуться коротким путем. Кормить пиявок и ползти по шею в трясине – дело, конечно, благородное, но если можно обойтись без этого, то я всеми перепонками за». Мы передавали артефакт друг другу по очереди и спустя час все же очистили его. «Готовы?» – внимательно обвела всех взглядом Лея и, дождавшись кивков, активировала артефакт. В этот раз перенос прошел не так гладко. Старик, что сегодня нес службу, о чем-то трепался с вождем в доме последнего. Половину из нас переместило в хижину, другую над ней. Только утром худо-бедно залатанная крыша не выдержала нагрузки и провалилась под нашим весом. «Болотный дух, вас дери!» — воскликнул дед, которого звали Бородук. «Ох, старые мои кости! Что ж вы делаете, ироды?» Нашей вины в таком приземлении не было, так что мы даже извиняться не стали. В жилище тут же ворвалась Дуала, на ее лице сияла зловещая ухмылка. Склочная жена вождя предвкушала хороший скандал. Стоило сунуть ей под нос гору артефактов, как весь запал горластой туархаски разом испарился. «Мы и не думали, что чудище пожрало стольких рыбаков», — упал на колени и схватился за голову Жабр. «Это еще не все», — ничуть не сжалилась над ним Лея. «У тетушки Тухли тоже такие были, но мы не знали, что это, и брать не стали. Мы отклонимся от маршрута, когда будем покидать болото и отдадим оставшиеся артефакты проводнику». Вождь лишь отрешенно кивнул. «Чего глазеете?» — заслонила собой вождя Лея. «Расходимся на отдых, готовимся к переходу», — объявила она. «Нужно успеть покинуть эти места, пока действует зелье». Мы разошлись и занялись кто чем. Лея пошла искать Тигидука. Жора оттирал свою часть добычи с Тухла. Тихон понимал, что это пустая трата времени, и человеческими руками процесс пойдет быстрее, поэтому, как обычно, строгал древко стрелы. Мне заняться было особо нечем, поэтому пустился в рассуждения. Есть несколько вопросов, которые не давали мне покоя. Надеюсь, Лее удастся что-то выяснить, и она объяснит, почему артефакты не спасли Тигидука и ему подобных, если, конечно, вся история с мистическими топями не выдумка. Почему единственное разумное местное племя прозябает? Я понимаю, мирные рыбаки, нет сильных воинов и все такое. Но это же чистый корм даже для самой мелкой группы отбитых игроков. Должна у них быть хоть какая-то защита. Пока кроме дурного нрава Дуалы и телекинеза Тигидука ничего такого не наблюдается. Еще в племени нет шамана, но Бородук упомянул болотного духа. Это тоже странно. Ну и наконец, Жора совсем ничего не рассказывает про пятого анонима. Неужели никаких новостей? С последним пунктом стоило разобраться в первую очередь. «Жор!» «М?» — поднял голову картмастер. «А что слышно от нашего пятого товарища?» «Я с тех пор, как с вами встретился, и забыл про него». «Погодите, личка мигает». Жора почесал затылок. «Тут либо пятый уже нам навстречу идет, либо у него болезнь желудка. С этой буклей нельзя быть уверенным на 100%. «Понятно. Будем надеяться на первое». Лея вернулась чуть ли не в припрыжку. «Вижу, сбор информации прошел успешно», — сказал я. «Да. Насколько я поняла, топи блокируют артефакты. То есть, если бы мы в такую попали, могли и не выбраться, и блуждать до конца ивента. Нам очень повезло». «Квест?» «Скорее всего, но уже не для нас. Тупо не успеем». Раздалось рычание от берега. «Ох ты ж нечисть болотная!» — воскликнул рыбачивший Тигидук и вмазал удилищем по выползающему на берег скелету. Удочка хрустнула и переломилась. Дед не испугался, схватил рыбацкий стульчик и с размаху залепил некробобру. Тварь откинула в воду. Ее место тут же занял скелет Туархас. «Да что ж это деется?» Пуще прежнего заорал Тигидук, напялил на голову мертвого собрата ведро, из которого посыпалась рыба, и пнул, что было мочи. Скелет соскользнул в воду, а дед плюхнулся на задницу. Мы бросились на помощь старику. Сразу три костяных лапищи высунулось на берег. Тут нервы рыбака не выдержали, он раскинул руки в стороны. Мутная вода разошлась, представив нашему взору целое костяное войско. Кого тут только не было. Скелеты змей, гигантских рыб, аллигаторов, черепах, цапель, огромных лягушек и даже гуманоидов. Вся костяная орда взбиралась друг по другу, как муравьи. «Мыр-мыр!» — загудела сама вода. «А ну посторонись, братцы и сестрицы! Все в центр острова!» — воскликнул старик. «Мырыл просыпается!» Земля под ногами задрожала. Вокруг поселка образовалось огромное нефтяное пятно. Наша группа сбилась в кучу вместе с туархасами. «Что это?» — прошептал Жора. «Мырл, сказали же!» — шикнула на него Лея. Скелеты больше не пытались забраться на берег. Черная слизь хватала их и затягивала в себя. Спустя пару минут Мырл предстал перед нами во всей красе. Это был Слим 80 уровня. О его размерах оставалось только гадать, но из воды высунулся антрацитовый пудинг величиной с двухэтажный дом. В желеобразной массе погрязло несколько десятков скелетов. «Подкормите мальца!» — скомандовал вождь. Рыбаки бросились в рассыпную и принялись закидывать на Слима весь сегодняшний улов. «Мэр-мэр!» — довольно провибрировал Слим и начал погружаться под воду. Остров немного приподняло, а вода, захватившая край поселка, снова отступила. Получается, Слим под островом живет? Интересно, только под этим или под всеми тремя? «Охренеть! И что это сейчас было?» — задал Жора, мучивший всех вопрос. «Местная охранная система», — сказал я. Слим отбил атаку на поселок. Только кому понадобилось так кошмарить бедных рыбаков? Что-то тут не так. Эх, как хочется остаться и разгадать эту тайну. «Тихий шелест, к нам идут», — тренькнуло сообщение в групповом чате. Спустя минуту явился вождь с женой. «Что ж, жаль, что вы покидаете нас», — вздохнул Жабр. «Я соврал. Последний проводник сгинул еще в том году. Так что я лично доведу вас до границы болот. Места у нас тут теперь, сами видите, какие неспокойные. Это будет честь для нас», — тут же нашелся я с ответом. Приметливый Тихон писал в чате про какие-то рыбацкие зелья. Я не сразу сообразил, о чем он, а вот Лея поняла и обратилась к вождю. «Уважаемый Жабр, перед отплытием не могли бы вы продать нам пару ваших особых зелий, которыми покрываете сети?» «Продать?» — возмутился вождь. «Побойтесь болотного духа. Берите сколько нужно. У нас их на 100 лет вперед запасено». Группа рыбаков спустила на воду две самых лучших лодки. Эти были покрашены в зеленый цвет, а поверхности бортов имели неровную структуру, чтобы ломать гладкие контуры и лучше скрывать каноэ. Мы еще раз откушали местной ухи и отправились в путь. Я попал в лодку с вождем, Жорой и Грызликом. Картмастер греб, Жабр периодически указывал, куда свернуть. Порой приходилось вытаскивать каноэ на берег, взваливать на себя и идти по высохшим участкам болот. Хорошо плавсредства не тяжелые. Жабр был очень задумчив всю дорогу, словно не решался нам что-то рассказать. Тогда я вознамерился раскрутить его и сам начал расспрашивать. Не зная, куда бить, интересовался всем подряд, в надежде попасть в болевую точку, но даже с подсказками Леи дернуть нужную струнку души главного местного непися не удавалось. «Болотный дух!» — воскликнул вдруг Тихон. «Где?» — вождь затрясся, заозирался, глаза его расширились от ужаса. Он так ерзал, что чуть не опрокинул лодку, даже несмотря на то, что ее уравновешивали еще трое. Ай да Тихон, как всегда, выстрел в цель. Прошло много времени, прежде чем вождь успокоился и понял, что тревога оказалась ложной. Выходку Тихона списали на испуг от проплывшей мимо болотной змеи. Окончательно жабр пришел в себя лишь после того, как принял особое успокоительное картмастера. «Что за...» – растерянно пробормотал Жора. «Далеко впереди показался поселок, из которого мы совсем недавно уплыли. Я вопросительно уставился на вождя. Он всячески делал вид, что не замечает моего взгляда и увлечен пейзажем за бортом. Ну, конечно, за всю-то жизнь еще на эту тину не насмотрелся». «Стой!» – скомандовал я. Обе лодки стали замедляться, пока совсем не остановились. «Не хочешь объясниться, вождь?» – добавил я в голос металла. Жабр тяжело вздохнул. «Я не могу отпустить вас». «Ты дал слово». Напомнил я все с той же твердостью. Туархас молчал. «Жабр, чтоб тебя! Или говори, в чем дело, или прыгай за борт и плыви к чертям в свой поселок!» «Охилительная дева! Воу-воу, помягче, боец!» Я игнорировал сообщение. Опыт подсказывал, что все делаю правильно. «Если я отпущу вас, мое племя вымрет. Пусть не сегодня и не через год, но мы обречены. Болотный дух правит этими землями. И пусть без нашего поклонения он ослаб, но все еще имеет силу. А вот с этого места поподробнее потребовал я».